Глава 16. На вопрос Арчанки госпожа Смарагда ответила просто. «Мне скучно, дорогая. Сыновья давно служат. Один в столице, второй на границе. Жениться и одаривать меня внуками они не спешат. Дочерей у меня нет. Муж умер давно. А жить в другом месте и вести светскую жизнь слишком дорого. Вот я и развлекаюсь, как умею. Не обижайся. Мне кажется, ты не глупая девочка и сумеешь выстроить свою жизнь так, как захочешь сама». Таноя не обиделась. Она лишь положила руку на пряжку пояса, улыбнулась и кивнула. Интерес этой дамы — достойная причина стать лучше. После ужина госпожа Смарагда ушла к себе, напомнив Арчанке, что завтра она свободна и может отправляться в школу телохранителей. А вот послезавтра гости будут приезжать к ним, и девушка должна стоять в гостиной как статуя. Поклонившись хозяйке дома, Таноя вышла во двор. Уже темнело, так что любопытных вокруг не наблюдалось. Девушка отыскала несколько поленьев, поставила их в ряд одно на другое и взялась за кнут. Айлаш немного объяснил ей, почему учит женщин не махать тяжелым мечом, а одолевать противника более легким, но сложным оружием. Возьмет хрупкая девушка меч, и ее будут рассматривать как противника. Скрутит из сорванной со стола скатерти жгут, и над ней посмеются, а значит, проиграют. Посмотрев на тренировку его учеников, попробовав сама зашвырнуть в мишень спицу, Арчанка уверилась в том, что Айлаш учит на совесть. До темноты Таноя махала кнутом, кидала кинжалы, разную мелочь, подвернувшуюся под руку. Ирина, девочка, которая тоже занималась у Айлаша, показала ей, как можно сбить человека с ног яблоком или камнем. В общем, обширность познаний владельца школы телохранителей Таноя впечатлила, и она приобрела образец, к которому готова была стремиться. Потом Арчанка собралась идти к себе, но на пороге кухни ее встретила госпожа Фрис и потребовала, чтобы Таноя искупалась. «Вы теперь не в степи живете, милочка. Приличные люди после тяжелой работы или упражнений смывают пот, и белье нужно отдавать в стирку». Услышав этот настойчивый голос, Арчанка с трудом удержалась от оскала, но, подумав полминуты под бухтение экономки, согласилась с ней. Она теперь живет с людьми и должна принимать людские правила. Поэтому Таноя вернулась во двор, подошла к колодцу, скинула рубаху и облилась водой несколько раз. Госпожа Фрис смотрела на это, открыв рот. Потом вздохнула и сунула девушке в руки кусок полотна. «Вытирайтесь. Рубаху положите в эту корзину. Прачка заберет». «Что? У вас нет сменки?» «Так и думала. Идемте в кладовую». Экономка выдала Арчанке несколько рубах разной степени поношенности для занятий и для повседневного ношения. Добавила к этому полотна на портянке, несколько штанов из шерсти и кожи и две великолепные шелковые рубашки с роскошными рукавами в мелкую складку. Любуясь этим, Арчанка очень удивилась. Откуда в кладовой почтенной дамы такая одежда? «Кое-что от супруга госпожи осталось, кое-что от сыновей», — неохотно ответила госпожа Фрис. «В доме все рано или поздно пригодится». Таноя неуверенно потрясла дорогие рубашки, и тогда экономка внезапно улыбнулась, совершенно преобразившись. Это мальчики носили, когда первый раз во время учебы приезжали. Хотелось им перед местными барышнями хвостами покрутить. Сейчас такое не носят уже. Да и выросли они. А тебе как раз будет. Завтра еще горничных посажу, чтобы тебе нарядов нашили». Таноя удивилась еще больше. «За что такая милость?» «Госпоже, с тобой веселее!» Снова чопорно поджала губы госпожа Фрис. «Да и карточек после выезда полный поднос. Послезавтра от гостей не протолкнуться будет, а это значит, госпожа Смарагда заработать сможет». Вот тут арчанка аж рот открыла. «Благородная дама заработать? Как это?» Экономка покачала головой, усмехаясь. Должно быть, ее позабавила такая реакция дикой степной девчонки. «Идем чаю попьем, расскажу», — предложила она, и Таноя охотно согласилась. Одежду они по дороге занесли в комнатку арчанки, и госпожа Фрис придирчиво провела рукой по комоду, заглянула на подоконник и фыркнула, увидев смятое, не очень чистое белье. «Пришлю Умилу. Она тебе постель перестелит. Раздевайся, прежде чем спать ложиться, и рубашку для сна надевай, чтобы белье не пачкать». Таноя виновато потупилась, и экономка смягчилась. Ей вообще нравилось, что эта здоровенная зеленокожая девица не спорит, не возражает и старается привыкнуть ко всему новому. «Рубашку тоже пришлю», — проворчала госпожа Фрис и потянула новую обитательницу дома на кухню. «Посплетничать».